Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как-то сегодня, в силу того, что мне хочется поговорить в продолжение темы о сновидениях, мне особенно хочется чувствовать, что есть такие слушатели, которые регулярно слушают нашу передачу. Потому что весна, и весной реальность от сновидения, реальность от мечты, реальность от образа воображения как-то все хуже и хуже отличается. Желания набухают. И после передачи, которая про сновидение о полетах, которая прошла неделю назад, я получил массу звонков и отзывов с новыми и новыми сновидениями о снах и полетах. Без всякой интерпретации. Вот и захотелось мне сегодня по телефону 495-956-1514 продолжить разговор о сновидениях. Попробовать понять, чем же они отличаются от реальности, и что для нашей реальности или для наших отношений с реальностью назначают. Поэтому сегодня еще один вечер сновидений. И по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего эфира и прямых эфиров Радио России, вы можете рассказать запомнившееся вам сновидение. Сновидение о полете и о близких сюжетах. Сюжетов этих на самом деле множество. Это сны о полете бреющем, низко над землей. Сны о полете в космос. Сны о полете в свободном и прозрачном неведомом пространстве. Это сны о подводных полетах, о полетах в толще воды. Это сны, в конце концов, на мой взгляд, о прогулках на абсолютно свободных, открытых пространствах, заполненных солнцем и воздухом, как будто взлетаешь. Если вам снятся такие сны, позвоните нам. Может быть, вы сможете объяснить, почему человеку так нужны эти сны. Почему человеку так часто снятся они весной? И самое главное, почему, или мне это только кажется, поскольку выборка одного врача, даже если он радиоведущий, конечно, не может представлять из собой статистики. Но разные пациенты, люди, которые ко мне обращаются за советом, все чаще и чаще в последние годы рассказывают мне свои сны о полетах. Значит, зачем-то и почему-то они нам нужны, очень нужны, раз мы еще и еще раз обращаемся к ним. Как будто именно там, во сне, существует чудо, существует, которое существует некоторое подлинное бытие, которого нет или так мучительно не хватает здесь, в реальности. В общем, сегодня по телефону 495-956-1514 все, что вы можете рассказать о ваших снах, о ваших ночных полетах и заплывах, о том, что они значили в вашей жизни или значат сейчас, о том, что снится вашим детям и как вы понимаете эти сны. Этот разговор, как всегда, идет по телефону 495-956-1514 и на нашем сайте, постоянном сайте в интернете программы «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebniti.ru, где «серебните» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Вы заходите на сайт, на первой странице, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там на первой странице форума открыт мини-чат, который сейчас открыт передо мной на экране, где можно задавать вопросы, оставлять тексты ваших сновидений. И вообще, любые мысли и мнения о программе и, конечно же, о снах. Ну, а что касается сегодняшней музыки, вообще-то она не про полеты. Она как раз вот, наверное, про ту самую прогулку в траве, которая почти полет. Но в ней, в этой музыке, как мне кажется, содержится огромное количество воздуха. Воздуха, которого нам сейчас так не хватает. Значение снов человеческой жизни, о том, почему нам так хочется летать во сне. Или мне только так мерещится. Здравствуйте, Михаил. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вам звоню из Пятигорска. Вот, уже 4 года слушаю вашу программу с упоением души. Спасибо вам большое за это слово. Да не за что. Вам здоровья, вам творческих планов, идей материализации. Вот что касается материализации сна, так вы знаете, это уж прямо-таки не на шутку точно. Ну так, может, вы нам расскажете про какую-нибудь материализацию, Михаил? А я вот с этой целью позвонил, чтобы поделиться с вами. Вы знаете, вот то, что мне снится, я говорю от себя и за себя, все практически материализуется. Вы понимаете, просто уже как калейдоскоп какой-то. Раньше казалось, да нет, совпадение, там так, это так. А потом уже как бы факты говорят сами за себя. И это действительно, вот, понимаете, просто как какая-то голограмма, компьютерная игра. Игра вот в точку попадает и все. Как вы считаете? Ну, хоть один пример. Ваше мнение, вот у вас материализуется, я хотел бы знать, вот что касается вас. Потому что вы достаточно такой импозантный человек. Спасибо. Создали прекрасную атмосферу на такой чудесной станции. Знаете, когда ваши позывные слышишь вот в ночи, уже придешь с работы, отдохнешь. Прямо таким пища для... духовная пища, понимаете? Спасибо большое, Михаил. Вы меня захвалите. Я не смогу сказать... Наверное, да. Я не вижу каких-то правительских или сновидческих снов. Может быть, в силу того, что я аналитик, я всегда чувствую, как говорит Михаил, материализуется некоторая тенденция сна. Я никогда не занимался серьезно осознанными сновидениями, в отличие от некоторых радиослушателей, которые нам звонили. Но, в общем, я знаю, что такое прозрачные сны, когда ты чувствуешь, когда ты знаешь, что ты спишь и видишь прозрачный сон, который отчетливо запоминается, и в котором ты иногда можешь, иногда не можешь управлять. Вот некоторая внутренняя тенденция, скрытая в смысле, в символах сна, всегда сбывается. Вообще, весна же все очень волшебно вокруг и в душе. Как бы то одевает какая-то пелена, то наоборот ее прорывает. И можно сказать какие-нибудь удивительные слова. Ну, например, славный славянский психоаналитик, неомарксист. В общем, Славой Жижек, один из персонажей таких современной культурологии, собственно, постоянно из работы в работу, из интервью в интервью повторяет одну и ту же фразу, что мысль наша привычная такая, что это был всего лишь сон, существует для того, что мы закрываем глаза, не понимая, что в своей повседневной жизни, это я цитирую, в действительности или в реальности бодрствования мы можем оказаться ничем иным, как сознанием собственных снов. То есть вот это наше настоящее, подлинное «я» в силу странной реальности нашего мира может проявить себя или реализовать себя только во сне. Мы настоящие, когда мы летаем. А вот все то, что мы называем бодрствованием, дневным разумом, и в чем мы дошли к сегодняшнему моменту, по-моему, до абсолютно клинического бреда и до абсолютно клинической неспособности понимать друг друга, все это лишь флер сновидения подлинного «я», с которым мы встречаемся только во сне. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Ну, а я, например, считаю, что в детстве, ну, так и все говорят, что дети, когда снится им сны, летают они, значит, они растут. Ну, возможно, это так и есть. Вот, Ирина. Вот уже более в старшем возрасте, вот сейчас, и банально так, но думаю, что это, скорее всего, от усталости. Тоже ты день, усталость. И просто нерв, он дергается, и кажется, что летишь. Я замечала чаще всего за собой. А сны, ну, сны я, в общем-то, вижу редко, но если я их вижу, сны, то они мне чаще всего сбываются, конечно. И слава Богу, что у меня сны хорошие всегда. Дай Бог вашим хорошим снам. Только вот вопросов в вашем звонке больше, чем ответов. Ну, например, что значит, что дети растут? Я вот помню, я родился на территории нынешнего садика «Эрмитаж». Кто знает Москву, тот знает этот садик. Дома моего там уже нет. Вот. Но я очень хорошо помню с детства фонари, там маленькие фонари в саду «Эрмитаж». И я как бы рос относительно этих фонарей, потому что когда я родился и гулял в садике, они были большие. Рост, ну это же все равно не полет над этими фонарями. А вдруг? Я его так не чувствовал, сейчас не чувствую. Полет и то, как мне снится этот садик в полете, это совсем другое. Возможно, это и рост, ну, не физический. Ну, не видят дети, когда растут. Это эмоциональное что-то. А что это эмоциональное? Это же надо каким-то способом попробовать понять. Да, вот ведь о чем. Значит, существует у человека какая-то естественная потребность роста в небо, о которой, как о факте, да, мы почему-то... какая-то, да. О которой мы почему-то забываем. Не упоминаем, да, забываем. Вот я ни в коем случае не хочу... Все время так получается, что я говорю о вещах психологических. Все равно кого-то задеваю. Но мы, переведя всю свою жизнь, в общем, к вопросам, кто кому, сколько и когда нам не доплатил, не платит, не будет платить, не останавливаем ли вот этот самый рост, и не от остановки ли этого роста вдруг взрослым людям в последние годы так часто снятся сны о полете? Нет, я ни в коем случае не высказываю сомнений в том, что экономика – это базис. Но не разросся ли этот базис в наших душах? Не стал ли он, как, знаете, в божественной комедии Данте, тяжкой плитой, которая настолько придавила нас к земле, что мы вдруг испытываем потребность и необходимость летать во сне? Может быть, эти сны тоже могут как-то материализоваться в нашей жизни? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мне сейчас 63 года, а в 16 лет мне приснился сон, в котором фактически я нарушала какие-то, ну, установленные порядки, да? Кончился этот сон тем, ну, там, значит, формальный брак, потом, значит, этот... Я убегаю от этого старого мужа, встречается там какой-то молодой человек. Все это очень красиво, это все средневековье русское, длинные платья, там кокошники и так далее. И мы с этим молодым человеком влюбились друг в друга, бросились вниз в море с крутого утеса. Потом меня выловили, захотели наказать, и, ну, слуги этого моего бывшего мужа, да, якобы. И вот я от этого наказания улетаю вверх. Улетаю вверх совершенно под необыкновенную музыку. Потом в 20 лет я эту музыку слышала в природе. Вот я старый человек, я бы сказала, что это, наверное, ангелы пели. А потом уже лет в 30, наверное, может быть, под 40, я в одном зале услышала эту музыку. Это как будто бы очень хороший металлофон играл. И, ну, вот, как бы только звуков таких вот, следов звуков не было. Удивительная была музыка, больше я в жизни никогда не слышала. И могу сказать, что я действительно в своей жизни нарушала общепринятые нормы, морали. И жизнь была тяжелая, но вот странно, что это 16 лет, совершенно безоблачную такую пору мне приснилось. Вообще в жизни я летала и понад полом, и понад землей, и в совершенно разные возрасты. И вот сейчас, когда я осознала, что я виновата очень в своей жизни, вот эти полеты прекратились. Виноваты в чем? виновата в том, что не уважала общепринятые законы. Не уважала, понимаете, я могла их нарушать, но можно было бы там не злиться на эти законы и на людей, которые провозглашали эти законы. Можно было бы уважать старость больше, чем я уважала старость. Ну, в общем, без такого, знаете, выплеска негативных эмоций можно было бы прожить свою жизнь. Но вот это очень любопытно, что такой сон, он очень яркий, очень красивый был. Леса, море бесконечное, вот этот полет вверх. И, знаете, очень странно было, я летела вверх, и мне казалось, ну вот люди снизу смотрят, они там увидят, не дай бог, что-то, что, в общем, стыдно, чтобы это было увидено. Я так в полете юбку прижимала к ногам, это очень смешно, но я это все помню. Мне 64 года, 63, а в 16 я видела этот сон. Ну да. Сначала царицу закатали в смоляную бочку и бросили в море океан. Да, она оттуда вылетела и полетела на метле бить окна критику Латунскому. Такие, в общем, знакомые сны. Знакомые, да? Спасибо большое. Елена, я, знаете, что хочу сказать всеми этими метафорами? Мне иногда кажется, что мы путаемся немножко. Мы какое-то накопившееся в душе раздражение вдруг начинаем называть нарушением общечеловеческих законов. Так что кажется, что Елена просто звонит, что она там, не знаю, на дорогах, на ночных людей грабила, кошельки отнимала. Хотя я думаю, что речь идет совсем не об этом. Речь ведь идет, скорее всего, о нарушении всего-навсего одного закона. И этот вот тот самый закон роста, о котором говорила Ирина. Это, в общем, нежелание полета и нежелание вот этой вот музыки, которая потом звучала в жизни. Это попытка ограничить себя, ну вот если хотите, вот этим базисом, мелочностью, завистью. Ведь сны-то о полетах снятся чаще всего тогда, когда мы абсолютно не способны подняться над собой, посмотреть на себя, на жизнь, на отношения со стороны, с какой-то более высокой точки, разумеется, духовной. Ведь эта способность, в сущности, как мне кажется, Ирина, она же есть взросление. Это взрослый человек может посмотреть на себя со стороны. А сторона есть одна единственная. Это сторона моей мудрости, моей внутренней музыки. Нарушала Маргарита у Булгакова общечеловеческие законы? Или они ее нарушили, и она от отчаяния решилась взлететь и оттуда увидела что-то действительно важное в своей жизни. Мы просто в жизни не столько законы нарушаем, сколько запутываемся в бесконечной суете, не давая себе время на полет. На полет мечты, на полет веры, на полет творчества, в конце концов. Мы с легкостью соглашаемся с тем фактом, что обстоятельства или люди, очень часто жены и мужья, виноваты в том, что наша душа больше не способна летать. А сны о полетах продолжают сниться. И никогда нельзя понять, где же все-таки подлинное «я». во сне с желанием духовного роста или и полета вверх, или в реальности, которая вся сплошь построена на отношениях зависти. Вот Михаил из Пятигорска вспоминал тренинг по Данте. А ведь это, в общем, подъем вверх, от суеты к полету. Мы, в общем, понимаем, что в этом главная человеческая задача. Только считаем ее детской, романтической, оставляем ее сновидением. А может быть, там есть подлинное «я». Ну и самое главное, что для меня вот ключевое. Мне кажется, что люди во сне летают тогда, взрослые люди, когда на земле им мучительно не хватает воздуха, души. Музыкальная пауза. Di te mi piaci, ah ah, mi piaci, ah ah, mi piace tanto tanto, ah, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama tuca tuca tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio, ah ah, ti voglio, ah ah, è tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Voglio da te, ah, e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. Серебряные нити. В программе «Серебряные нити» мы по-прежнему на радио России. И еще в 60-х годах я уже вспоминал и буду, наверное, вспоминать замечательного радикального французского мыслителя Ги Дебора. Он писал, что человек современный живет в полностью поддельном мире, где все ценности, чувства, переживания и даже события тотально фальсифицированы. У нас украли реальность, а на ее поместили за стекло телевизоров, витрин, рекламных щитов. Даже люди стали не общаться друг с другом, а представляться. Представлять некую роль или презентацию самого себя. подлинных чувств мы боимся, и поэтому, когда мы вдруг теряем полностью ощущение реальности в том, что происходит вокруг, эта реальность вдруг неожиданно дает себя знать в сновидении. Удивительная штука, но когда кругом сплошная ложь, то реальность оказывается во сне. Это, может быть, самое главное, что можно сказать о снах, о полетах. Какой же... Есть ли какие-то способы вернуться в реальность? Ну, в общем, конечно. Эти способы называются моментами присутствия, моментами ощущения здесь и сейчас, моментами встречи с красотой, моментами, когда человек вдруг остро ощущает, как наслаждение, миг реальности. Это ведь тоже сон наяву и тоже ощущение полета. Для того, чтобы ощутить живую реальность, человек наполняет ее любовью и смыслом. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер, здравствуйте. Слушаем вас. У меня было в жизни два сна, которые сразу, как только они появились, настолько меня удивили, что я их запомню. Они произошли друг за другом с интервалом где-то около месяца. Это была весна 81-го года. Мне только-только исполнилось где-то 40 лет. И первый из этих снов состоялся где-то в течение 3-4 месяцев. Второй реализовывался 10 лет. Но если бы не состоялся тот переход, предсказанный первым сном, на другую работу, то, соответственно, и второй бы сон не состоялся, наверное. А второй сон? Да. Второй сон. Значит, переход на другую работу очень сильно меня удивил тем, что я шел, ну, просто пер в гору на работе, где переквалифицировался, вошел в элитный состав коллектива, предложил новое дело, оно получило поддержку на заводе, завод мне выделил большую команду на поддержку, на разворот всего. В общем, полет в реальности состоялся. И это подтверждает мою мысль, что реальность, она была там сначала во сне, а потом уже как бы состоялась в реальности. Здравствуйте, Римма Филипповна. Алло. Да. Здравствуйте. Я хочу рассказать о своих полетах во сне. Я раньше очень часто летала. Причем эти полеты были очень разные, и, можно сказать, и высоко, и низко, и по воздуху, и чуть ли не по воде, и даже когда не стало в живых моего старшего единственного брата, мне снилось, что я лечу вместе с ним. Но больше 15 лет тому назад меня предал человек, которому я доверяла как родному, и чего я совершенно не ожидала. И вот после этого произошло такое, как будто у меня вынули душу, опустошили. И долгое время я ничего не могла чувствовать. Но сейчас прошло много лет, душа вроде ожила, но я перестала летать. И вот только однажды мне снилось, вроде я падаю в какую-то пропасть, но я не разбилась. Но вот это один раз снилось. И потом, все сны мои цветные, И вот только недавно мне приснился черно-белый сон. И я была очень удивлена, почему все вокруг так черно. Вот вы говорите, что во сне осуществляется то, что не осуществилось в жизни, а у меня произошло наоборот. Вот когда вот это событие произошло, спасибо у меня большое, душа как будто умерла. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Да нет, с моей точки зрения, я просто совсем не успеваю, уж простите. С моей точки зрения, все равно произошло то же самое. Просто иногда в этой реальности мы слишком сильно доверяем свою душу другому человеку. Ну, как бы, я не могу без него жить. Я отдаю этому человеку права управления своей душой. Этого делать нельзя. По той простой причине, что душа наша, как известно, индивидуальна и бессмертна. И ни от какого другого человека целиком она зависеть не может. Не он, точнее говоря, ну, наверное, он предал, я же не знаю правду, но одновременно и вы предали свой полет, поскольку поставили себя, свою свободу, в полную зависимость от него. Передоверили себя. Вот в таких случаях как раз и перестают сниться сны о полетах, и вдруг начинают появляться черно-белые сны. Впрочем, могу сейчас, пытаясь сказать кратко, чего-нибудь не успеть. Поэтому давайте послезавтра, в пятницу, поговорим и о том же, и не о том, о чем-то актуальном. Мы редко обсуждаем актуальное кино. Но вот кино о снах, галлюцинациях и реальности. Фильм Виктора Гинзбурга по книге Виктора Пелевина «Generation P». «Поколение П». Фильм спорный, интересный, как спорное и бесспорное событие. Это книга. Вот о Generation P, о книге и о фильме, и о том, о чем они повествуют. Пятницу, послезавтра. Спасибо большое всем, кто отозвался. Спокойных и счастливых вам сновидений. Tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálida boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí.